Москва, дом на Беговой улице, Владимиру Высоцкому. Московских сборищ завсегдатай, едва очнется небосвод. Люблю, когда рассвет сахатый чащобу дыма грудью рвет. На Беговой одной гостиной есть плюш и плен, и крен окна, где мчится конь неугасимый в обгон небесного огня, и видят бельма рани блеклый, пустых трибун рассветный бред, фырчит и блещет быстролетный, переходящий в утро бег. Над бредом, бегом, над бегами есть плюш и плен, есть гобелен, в нем те же свечи и бокалы, тлен бытия и плюш и плен. Клубится грива ипподрома, крепчает рысь молодого дня, застолье вспыльчивая дрема, остаток ночи пьет до дна. Уж кто-то щей на кухне просит, и лик красавицы ночной померк. Окурки утро, осень, все разбредаются домой. Пирушки грустен вид посмертный, еще чего-то рыщет в ней гость неминуемый, последний, что всех несносней и пьяней. Уже не терпится хозяйке уйти в черед дневных забот. Уж за его спиной знаки она к уборке подает. Но неподвижен гость угрюмый, нездешний одинок и дик, он снова тянется за рюмкой и долго вглубь вина глядит. Не так ли я в пустыне лунной стою, сообщники души, кем пир был красен многолюдный, стремглав или нехотя ушли? Кто в стран полуденных заочность, кто вдаль без имени, в какой спасительна судьбы всеобщность, и страшно, если ты изгой. Пригубила, как погубила, непостижимый хват чела. Все будущее прежде было, а будет быль, что я была. На что упрямилось воловье, двужилье горловой струны? Но вот уже и ты, Володя, ушел из этой страны. Не поспевает лба неумность расслышать краткий твой ответ. Жизнь за тобой во след рванулась, но вот глядит тебе во след. Для этой мысли темной, тихой, стих занимался и старел, и сам не знал, при чем гостиный вид из окна и интерьер. В честь аллегории нехитрой гость там зажился сгоряча, уже он обернул накидкой хозяйки зябкие плеча. Так вот какому, верясь року, гость не уходит со двора, нет сил поднять его в дорогу у суеверного пера. Играй со мной, двойник понурый, сиди, гляди на белый свет. Отверстый бездны неподкупный, я слышу добродушный смех.